Вы услышали эту рекламу? Значит, услышали и другие. Размещайте рекламу на народной волне. 847-480-0023. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, эволюция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Давайте-ка начнем вот с чего. Что происходит в администрации, в пресс-службе? Там целая масса событий таких... очень бурно обсуждаемых. Да, и все самое интересное случилось буквально в ближайшие два последних часа. Происходит, в общем-то, то, что должно было произойти давно. Но еще многие говорили, что Белому дому давно следовало провести основательную чистку, избавиться от неподобающих или сомнительных элементов, а в переводе на русский это означает избавиться от назначенцев, которые поставили им президенту Трампу республиканцы, республиканский национальный конгресс, доноры и все прочее. В общем, сегодня стало известно, что президент Трамп назначил на должность офицера коммуникации Белого дома финансиста, богатого донора республиканской партии, но дальнего друга семьи Трампов и человек, который является личным другом Дональда Трампа-младшего и который пользуется большим уважением среди Иванки и Джареда, это Антонио Скарамуччи. Кстати говоря, этот человек уже занимает должность в администрации, старшая офицерская должность в банке экспорта-импорта, которая затем была сменена сегодняшним назначением. А почему он был назначен на эту позицию? Мне кажется, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что Шон Спайсер, который был назначенцем как раз Республиканского национального комитета, не слишком хорошо исполнял свои обязанности, он не слишком хорошо справлялся со своими задачами, которые перед ним были поставлены. Да, нам всем нравилось смотреть на пародии, которые делали на него в Saturday Night News. Нам было интересно смотреть на его перепалки словесные с журналистами. Нам было интересно припостить мемы с ним и так далее. Но как профессионал, как человек, который должен был доносить в массы введение Америки или, знаете, доставку политических программ, как она происходит в прямом эфире Белого дома, он был не слишком эффективный, поскольку его работа постоянно забивалась бесконечными перепадками, его неумением, не то что заткнуть лживую прессу, но, по крайней мере, поставить свой нарратив прежде всего. Этого у него не получалось. Мы знаем, что он совершал много ошибок. Помните тот глупый эпизод с Гитлером, да? Глупые эпизоды еще какие-то. Постоянные передразнивания. Это человек, который в персональном смысле он замечательный человек, но в профессиональном его давно нужно было убрать. И только верность, лояльность президента к тем людям, которые его не бросают, смогла ему остаться на плаву так давно. Нужно ожидать, что товарищ Скарамуччи будет отличаться в своем подходе. Нужно ожидать, на мой взгляд, еще нескольких отправок в отставку со стороны других лиц, поскольку мне кажется, что это начало чистки, и это давно следовало сделать, потому что, как вы помните, Белый дом был осажден буквально утечками информации. Но если Шон Спайсер был во главе центра коммуникации, если он имел доступ к центру коммуникации, естественно, можно было предположить, что у него должно было быть достаточно сил, достаточно умений вычислить тех, кто сливает информацию. Этого у него сделать не получилось, и из-за этого, я думаю, новый человек, новый директор сможет найти подходящее занятие. Нужно также добавить, что Сара Хакаби Сандерс была назначена на пост Шона Спайсера, спикера Белого дома. На мой взгляд, это правильная позиция, но следует продолжать перестановку мест, следует снять людей, которые находились на своих местах с начала действия администрации, и заменить их свежей кровью, поскольку мы не знаем, кто является человеком, который сдает информацию, мы не знаем тех, кто на самом деле является агентами демократов, как бы не радикально это ни звучало. Поэтому все еще впереди. Да, вот, кстати, Сара Хакаби Сандерс уже сейчас давала пресс-конференцию. Поговаривают о том, что на самом деле Спайсер был человеком Прибуса. Конечно. И Прибуса, кстати, тоже нужно менять. То есть вы считаете, что Прибуса нужно менять? Абсолютно, я считаю, что да, поскольку, представляете, столько утечек. Я отказываюсь верить в то, что ни Прибус, ни Спайсер об этом не знали. Если бы даже и знали, хотя не знают, а у них должно было быть достаточно умения найти и обезвредить этих людей, которые виновны в утечках. Они этого не могут сделать. Вы считаете, Сергей, что ему нужно дать еще один шанс? Наверное, нет, наверное, вы правы. Вообще... По-моему, истеблишмент, ну, я не говорю сейчас о демократах, это понятно, а истеблишмент республиканский, по-моему, в глубине души не теряет надежду избавиться от Трампа. Мы помним, как постоянно последние два месяца в прессе начали, так знаете, подозрительно появляться замечания о том, что вот, дескать, президент Пенс был бы отличным лидером. То, дескать, нужно посмотреть на Пенса, а вот почему он собирает свои фандрейзеры, а почему он так по стране разъезжает. То люди, они пытаются создать иллюзию, что, дескать, Пенс хочет стать взять бразды правления у президента Трампа, когда тот будет вынужден уйти в отставку. Но они не знают, что Трамп не такой человек, который... подает в отставку. Это просто исключено. И за что ему подавать? Он не сделал ничего криминального, не сделал ничего противозаконного. Ну, во всяком случае, демократы заявили об импичменте и уже, по-моему, подали документы по поводу этой процедуры. Вы смотрели, Сергей, как Максим Уотерс, одна из таких одиозных калифорнийских дам, наравне с Нэнси Пелоси и Дайан Файнштайн, заявила, что если миллениумы хотят видеть меня президентом, значит, я буду выдвигаться на пост президента. Ну, даме 80 лет. То есть через 4 года ей будет 84 года. Ну, я, конечно, надеюсь, что все, дай бог, с ней будет хорошо, но мне кажется, что есть всему предел. Ну, там, по-моему, с головой уже действительно не в порядке. Причем Нэнси Пелоси, которая стоит в авангарде этого антитрампского движения, у нее тоже давно-давно все не в порядке. То есть, вы знаете, мы все над ней смеемся, как она постоянно путает. Ей все время кажется, что президент Буш-младший находится у руля в Америке. Она постоянно... Да, в общем-то, эти люди пытаются быть авангардом сопротивления. Мне кажется, это смешно. Деменция дает о себе знать, причем так с каждым днем все основательнее и основательнее. Грех смеяться над больными людьми, но в данном случае люди должны понимать, что уже пора бы уйти, ну, так сказать, к семье, там, в огородик покопаться. Потому что чем дальше, тем... То есть это было бы смешно, если бы не несло на себе такой нагрузки и последствий для всей страны. Вот это было бы забавно. Но в данном случае это, конечно, опасно. И потом, Сергей, посмотрите, что Шон Спайсер заявил, что, дескать, он хочет... Вернее, не хочет остаться. Он очень благодарен команде президента. Он был горд служить стране. Ну, хорошо, если он так не хотел, действительно не хотел оставаться неудел, ну, тогда ему следовало бы поддержать это заявление об отставке, на мой взгляд. Если он на самом деле не хотел уходить, так не уходил бы, его никто не... никто не просил, ведь эта отставка была самовольной, поэтому много таких деталей интересных, которых мы не знаем. Мы не знаем там подоплеки, мы не знаем характера разговора между Скарамуччи, Спайсером и президентом и Спайсером. Нам это неизвестно. Но судя по этим небольшим ниточкам, которые мы можем выделить, явно что-то в Белом доме не то. Ну, сегодня звучали такие замечания по поводу того, что Спайсер ушел в отставку именно потому, что Скарамуччи был назначен директором. Наверное. Вернее, это весьма может быть. Но знаете, еще, Сергей, сегодня стала циркулировать новость о том, что, дескать, Беннон, Стив Беннон находится на втором плане, что, дескать, его отодвинули куда-то далеко в шкаф, что, дескать, он находится не у дел. Я хочу напомнить, что Стив Беннон является старшим стратегическим советником президента. Поэтому вполне вероятно, что он и циркулирует эти самые слухи, чтобы сбить его оппонентов с толку. Вполне вероятно, поскольку если есть какой-то человек, которому президент доверяет, за исключением его семьи, это, естественно, Стив Беннон. Ну, что касается Стива Беннона, то на его счет периодически возникают всякие спекуляции, рассуждения. Но пока он на месте, слава богу. Вообще, как вы считаете, это было бы потерей для администрации Стив Беннон? Если бы Беннон ушел? Угу. Абсолютно, это было бы абсолютно катастрофическим маневром, поскольку Стив Беннон – это воплощение, это физическая манифестация миллионов американцев, которые проголосовали за президента, поскольку этот вид национализма, патриотизма, вид «America first», «Америка прежде всего», которую олицетворяет собой Беннон, если президент Трамп избавится от этого человека, то это подаст, как Горбачев бы сказал, сигнал, не самый хороший для своих избирателей. Опять же, нужно заметить, если, предположим, президент, не дай бог, отправит Беннона в отставку, для этого должна быть очень веская причина. Может быть, он отправит его в отставку, чтобы занимать другую должность, для того, чтобы добиться какой-то целей. Я не знаю. Но до тех пор, пока он находится в Белом доме, это вселяет уверенность, и это вселяет надежду в то, что, несмотря на все передряги, о которых пишут СМИ, дело президента окажется правым. И теперь еще широко обсуждается интервью Дональда Трампа в «Нью-Йорк Таймс», в котором, во-первых, он очень резко высказался по поводу Джеффа Сэшенса. И второе, что обсуждается, это Боб Мюллер и возможное, так сказать, увольнение его как специального прокурора и так далее. Ну-ка, давайте вот по порядку второй, с чего-то. А второй вы сказали, кого как специального прокурора? Боба Мюллера. Мюллера. Сергей, на мой взгляд, я думаю, многие радиослушатели со мной согласятся, что жест генерального прокурора, когда он освободил себя от какого-либо отношения к расследованию с Россией, я думаю, что этот жест был не самым правильным, поскольку во-первых, ему не за что было извиняться, во-первых, ему нечего бояться, и, в-третьих, подобный жест, в общем-то, идет вразрез с его профессиональными обязанностями. Это открыло, это дало карту, может быть, даже целую колоду карт демократам, обвиняют администрацию Трампа в том, что они не знают, что они делают, они, может быть, погрязли в собственных передрязгах, может быть, они не доверяют друг другу. То есть этот небольшой жест открыл целую такую волну постоянных обвинений, нападок со стороны СМИ, в этом нет ничего хорошего. Далее. Вообще-то генеральный прокурор должен был играть более активную роль в расследовании, в этой охоте за ведьм, этом абсолютно таком, знаете, массачусетском эпизоде сжигания ведьм, охоты за ведьм, неважно. Поэтому факт того, что генеральный прокурор ни в коем случае не освободил от должности Мюллера, который превысил свои полномочия, мы об этом сейчас скажем, это вообще заслуживает отдельного разговора. Я не могу сказать, что это скандальная тема, но нелицеприятная как минимум. И президент, естественно, высказал свое мнение. Я думаю, что это было принято к сведению генеральным прокурором. Я думаю, что если президент окажет еще, может быть, поговорить с ним или окажет давлением в той или иной форме, то генеральный прокурор может взять свои обратно и сказать, что под из-за влияния новых обстоятельств, ввиду новых обстоятельств, я беру свои слова обратно и принимаю на себя всю полноту ответственность расследования в отношении России и предполагаемого вмешательства российского правительства в американский выбор. Это может быть. У нас есть звонки, или я могу про Мюллера рассказать? Звонков пока нет, но я не знаю, как с юридической точки зрения это будет выглядеть. На самом деле он же добровольно, как бы сказал, исключил себя из расследования. А вы думаете, добровольно нельзя себе обратно включить? Я просто не знаю, я не юрист, поэтому не знаю. Я думаю, что хотел бы сказать, что действительно то, что он себя исключил, отстранил себя, так сказать, от расследования, я не думаю, что это была хорошая идея, потому что демократы действительно все равно не успокоились, все равно продолжали лить грязь. А вот то, что сейчас происходит со специальным прокурором, вы об этом еще скажете. При этом я должен отдать должное. Какие-то вещи, которые делает Джефф Сэшенс, его поддерживают широкие массы населения. Что касается, так сказать, нелегальной иммиграции, по-моему, он довольно активно действует на этом поприще. Что касается большой фармы, он тут расследование начал и так далее. То есть какие-то вещи он делает абсолютно правильные, абсолютно необходимые, что приводит леваков в состояние паники, ярости, все что угодно. И вы заметили, Сергей, что мы ничего не слышали о Black Lives Matter, да. Мы не слышали ни об каких этих массовых протестах, мы не слышали об этих хулиганствах. Может быть, генеральный прокурор работает и в этом направлении? Скорее всего. Ну, во-первых, атмосфера в law enforcement сменилась абсолютно. То есть люди почувствовали поддержку со стороны, я имею в виду полиция, почувствовала поддержку со стороны администрации, в то время как предыдущая администрация бросила law enforcement, что называется, под автобус. Давайте попробуем принять звонки. Давайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, Джефф Сэшенс ведь отстранился от расследования по контактам с Россией, потому что его обвинили в том, чем он не был виноват, но это уже не имеет значения. А ведь о том, что никакого коллижен нету, пора об этом забыть, это ясно. И поэтому этот прихвостень обамовско-клинтоновский начал копать в сторону так называемого «obstruction of justice». А здесь Джефф Сэшенс не отстранялся, и он бы мог вообще всю эту команду, как я сказала, обамовско-клинтоновскую, уволить и назначить совсем других людей для так называемого расследования того, чего не было. По крайней мере, нормальных людей, которые не придумывали то, чего не было, и не сочиняли на ровном месте, не брали, как говорится, и не растягивали, не тянули кошку за хвост. Вот я не знаю, вот как вы считаете, если Трамп, допустим, даже сейчас, не Трамп, а может быть генеральный прокурор, уволит всех этих дармоедов, это что, очень сильно повредит Трампу или как вы считаете? Спасибо. Я думаю, это было бы очень правильным жестом, но проблема в том, он сможет ли найти лоялистов, людей, которые бы не повернулись к нему спиной в трудный момент? Я думаю, он сможет. Это потребует времени. Но, понимаете, подобное очищение государственной машины, оно чревато утечками, оно чревато опять брожением скандалов и все прочее. Поэтому я думаю, что это нужно делать постепенно. Я надеюсь, что все-таки эта очистка организма продолжает идти в полную меру. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. У меня немножко другой вопрос по медицине. Вот уже видно, что страховые компании очень сильно тормозят вот эти все изменения в нашей медицине. Вот есть ли какая-то возможность как-то их обойти, вот это давление как-то уменьшить или вообще его ликвидировать? Есть ли какая-то для этого возможность легальная? Какой интересный вопрос. Вы имеете в виду, что страховые компании оказывают давление на что? Ну, оказывают давление. Вот я уже слышал выступление Германа Кейна, который открыто сказал, что куплены и в демократах в Конгрессе, в Сенате, и куплены в республиканском Конгрессе, Сенаты, лоббисты, которые лоббируют эти страховые компании и не позволяют. Ведь вот этот вот закон, который представил Круз о том, что страховые компании должны предоставлять более дешевые страховки, и страховые компании эти крупные категорически сказали, что они это не приемлют, и они отказываются от этого. И как бы это затормозилось. Да, я помню, я читал об этом. Вы знаете, мне кажется, что единственный способ, как бы это, может быть, грозно не звучало, изменить ситуацию, это голосовать за тех конгрессменов и сенаторов, которые, в общем-то, не боялись бы, которые бы не были марионетками. Но понимаете, это в любом случае, в лучшем случае, через там, полтора года может произойти. Они тормозят это все сейчас, и, судя по всему, вот это вот нагнетание постоянно, что Трамп ничего не может сделать, и обвинения, они ведь очень сильно влияют на все, что происходит в стране. То есть сейчас вот никаких нет возможностей вот эти компании как-то легально что-то изменить. Никаких нет. Я не знаю даже, как сформулировать. Никаких нет таких возможностей. Все большие корпорации имеют колоссальный ресурс для того, чтобы лоббировать свои собственные интересы. А интересы страховых компаний, так же, как и фармацевтических компаний, заключаются в том, чтобы отхватить как можно больше кусок от бюджета. То есть не следуя рыночным отношениям, когда покупатель приходит или там потребитель какой-то услуги или какого-то продукта и платит из своего кармана, это, так сказать, вызовет, понимаете, или конкуренцию, или еще что-то. А когда твои услуги покупает или оплачивает бюджет, вот тут это красота. Это не нужно бороться за потребителя, не нужно бороться за покупателя и так далее. Бюджет оплачивает колоссальные суммы. То, что предлагает Круз, по сути дела, направить на рыночный путь. И страховые компании в том числе, когда бы они могли между собой соревноваться за своего, так сказать, потребителя своей продукции, страховок имеется в виду. А другое дело, когда Пол Райан предложил, да и не только Пол Райан, и остальные тоже предлагают колоссальные там миллиарды долларов для того, чтобы якобы стабилизировать рынок, миллиарды долларов субсидий для страховых компаний. Для них же это же деньги, которые не заработаны. Это деньги, которые сначала отбираются у налогоплательщиков, поступают в казну, а потом правительство эти деньги будет направлять в страховые компании. Это же такой кусок денег. Таких халявных, по сути дела. Все правильно вы говорите, Сергей, но получается, что никакого выхода... Абсолютно никакого нет. То есть они держат лапу на этом всем, и все, и ничего... Совершенно верно. Вот я не знаю, насколько верна эта информация, я, правда, о ней говорил, что жена Пола Райана работала, выступала в качестве лоббиста от страховых компаний, заработала на этом 5 миллионов долларов. Как вы думаете, на первом месте у Пола Райана будет стоять интерес человека, который из последних сил оплачивает твою страховку, или интерес его семьи, которая заработала 5 миллионов? То, что эта медицинская реформа Трампа провалится, и всех этих конгрессменов и сенаторов, может быть, не захотят переизбирать, их это тоже нисколько не волнует? Во-первых, он уже заработал несколько миллионов в свой собственный карман. Во-вторых, страховые компании, чьи интересы он будет отстаивать в этом законопроекте, будут финансировать его избирательную кампанию. То есть шансы на перевыборы у него возрастают. Это не важно, что его избиратели, как бы, не, может быть, большинство, может, с одной стороны... Вот что Трамп говорил, что он проведет закон, который запрещает там какое-то время после ухода из Конгресса, Сената быть лоббистом, это тоже провалено. По-моему, он издал президентский указ на этот счет, я точно не знаю, не буду врать. Ну, пока еще 6 месяцев прошло, давайте подождем. В общем, понятно, что и вообще вот этот результаты вот этих проведения вот этого закона о реформе Обамакер говорят о том, что многие политики, вы помните, в 2015 году все до одного сенатора проголосовали за закон, отменяющий Обамакер, Обама наложил вето, а в этом году уже трое, как минимум, говорят, что они, как мы можем голосовать, это Марковский, это Сьюзен Коллинз и Портман. Портман это из Охайо, где губернатором, как вы знаете, является Джон Кейсик, которые используют деньги федерального правительства для расширения Медикейта. Вообще нет никаких гарантий, что эти деньги идут якобы на расширение Медикейта, а как уж использует губернатор эти деньги, как использует местное штатное правительство эти деньги, никто не знает. Может, да. Они выплачивают себе бонусы, может, пенсии поднимают, может, зарплаты поднимают. Я не помню, я говорил вам эту цифру, сколько зарабатывает CEO, средний заработок фармацевтической компании. Не говоря, это из официального пенсионного американского журнала. 14,5 миллионов в год. Ну, поэтому он и CEO. Да. Это называется в живу дыхание. На самом деле, вы знаете, что? Ну, вот если отбросить в сторону вот это лоббирование, то, что правительство как бы идет на поводу больших этих корпораций, позволяя им зарабатывать колоссальные деньги, причем за счет налогоплательщика в значительной степени, то меня это меньше, меня это смущает гораздо, гораздо меньше, то есть высокие заработки руководителей корпораций и так далее, поскольку это частный бизнес, там, ну, решают шерхолдеры, то есть те, кто держит, акционеры решают, какую зарплату, кого назначить и так далее. Меня возмущает другой вопрос, когда вот Максим Уотерс, о которой упомянул Павел, зарабатывая 174 тысячи долларов в год, может позволить себе дом за 5 миллионов долларов. Вот это мне непонятно. Не стыкуется. Вот это мне непонятно. Или там, скажем, Берни Сандерс, который тоже получает такую же зарплату, покупает себе дома, один, второй, третий. В общем, вот это действительно возникают вопросы. Как человек, который, будучи государственным чиновником с ограниченной зарплатой, хоть и не маленькой, но ограниченный, умудряется сколотить себе многомиллионное состояние. Или Гарри Рид, который уже ушел на пенсию, бывший лидер большинства в Сенате, тоже мультимиллионное состояние, проработав там 30 лет в Сенате США. Вот это вызывает вопросы. А то, что в частном бизнесе зарабатывают, ну что ж, это дело акционеров. Да, но дело в том, что они зарабатывают на человеческих жизнях. Вот, если бы это был какой-то другой бизнес, более-менее, но в данном случае, поэтому же идет вот этот вот разговор об общей медицине, об одном страховщике, пусть это будет государство, которое, может быть, как-то это постарается ограничить. Никак государство это не постарается ограничить, потому что чиновники, которые будут сидеть, Их личный карман будет всегда ближе к телу, чем жизнь или здоровье граждан. А уж там, где чиновники распоряжаются здоровьем и жизнями граждан, ну, это причем не избранные чиновники, а вот, так сказать, назначенные, да, которые ни перед кем не несут ответственность, я имею в виду перед гражданами. Это большая беда, на самом деле, это большая беда. Не приведи Господь. Спасибо, ну, спасибо за звонок. Спасибо. Мы должны сделать перерыв, мы должны послушать рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Давай. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... И прежде чем продолжить программу Павла Черноусова «Народная трибуна», пару слов о наших рекламодателях, реклама которых вы услышали в рекламном блоке. Во-первых, ремонт бытовой техники. Пару раз пользовались услугами этой компании. Молодцы ребята, и доступны по ценам, и делают все отлично. То есть не всегда нужно выбрасывать стиральную машину, если вдруг что-то произошло, или холодильник. Они действительно ремонтируют, и это обходится гораздо дешевле, чем купить новый. И второе, Геннадий Король воспользовался услугами этого страхового агентства. Я говорил уже, как-то мы в программах с Лорой Голуб, я говорил, что у нас «Гайка» страховая компания. Так вот, три машины застрахованы и дом. Цена такая стала довольно приличная. Хотя компания хорошая, «Гайка», я ничего не могу сказать. Но вот, обратившись к Геннадию Королю, нам удалось сэкономить более $1000 в год на страховку трех машин и дома. Так что рекомендую. Ну, а теперь вернемся к нашим баранам. Давайте. Еще одна тема, которая довольно широко и остро обсуждается, это расследование специального прокурора Баба Мюллера. Вокруг этого сейчас много тоже разговоров, спекуляций. Вот давайте об этом. Да, на самом деле нужно заметить, что критика в отношении товарища Мюллера стоит на нескольких столпах. Прежде всего, характер его команды отличается крайней концентрацией демократов. Люди, которые занимаются расследованием предположительных связей между президентом Трампом и Россией, являются в прошлом донором демократов, являются людьми, которые являются функционерными, партийными демократическими функционерами. Естественно, это вызывает следующую претензию, что существует конфликт интересов, поскольку в их интересах, как демократов, в общем-то, снести президента с должности, объявить ему импичмент или собрать доказательства, чтобы потом заявить, что да, он заслуживает импичмента. И потом, если вы посмотрите на последние действия Мюллера, вы увидите, что он явно превышает полномочия, которые даны ему мандатом. То он начинает исследовать якобы финансы детей президента, которые не имеют абсолютно никакого отношения к России, к этому вмешательству России электоральному или связям с Россией. Он начинает исследовать какие-то финансовые дела Пола Манафорта, который является лоббистом, правда, но который, тем не менее, не заслуживает того, чтобы специальный прокурор вмешивался так грубо его в дела. Поэтому самый, может быть, вопиющий момент – это чрезмерное количество демократов. Я думаю, что все-таки, если у республиканцев будет достаточно политической воли, то они откажут президенту поддержку, когда тот отдаст приказ генеральному прокурору или заместителю генерального прокурора отправить Мюллера в отставку. Я думаю, что народ уж это поймет как минимум. Вы знаете, что получается такая странная ситуация, поскольку Джефф Сэшн отстранился от участия какого-либо участия в расследовании связей между избирательной кампанией Трампа и Кремлем, и он не принимал участия в назначении специального прокурора. И я не уверен, что он может своей волей уволить его. А что же касается... Я думаю, что чисто в административном смысле у него есть такие полномочия. Я думаю, что если следовать букве и духу закона, он это сделать может. Будет ли это этичным, это уже другой вопрос. То же самое получается и с заместителем генерального прокурора, который назначил специального прокурора, поскольку он может оказаться в списке свидетелей по вот, расследованию связей. Он тоже вынужден будет как бы исключить себя из этого расследования. И, я думаю, что придется так сделать, ничего плохого в этом нет. И получается странная ситуация. Боб Мюллер на сегодняшний день, обладающий безграничными ресурсами, платящий сумасшедшие деньги клинтоновским прихлебалам до $1500 в час адвокатом, который работал на клинтоновский фонд, имеет совершенно, так сказать, нет никаких ограничений в его деятельности, и похоже, что все его усилия, все усилия этой банды клинтоновской направлены на одну единственную цель, на президента Трампа, с тем, чтобы свергнуть его. Это на самом деле попахивает таким тихим переворотом государственным. Конечно, Сергей, посмотрите, это расследование уже ведется как минимум год. Но неужели за год никто бы не смог найти каких-либо доказательств причастности? Причем мы знаем, что на протяжении длительного времени абсолютно все прослушивались, просматривались, за всеми шпионили. То есть, вот я и говорил, когда какой-то вопрос возникал по поводу ЦРУ, по поводу ФБР, я говорю, ну, слушайте, они, наверное, заняты тем, что собирают компромат на республиканцев. Похоже, они именно этим и занимались на протяжении правления Барака Обамы. И, тем не менее, при всех прослушках, при всем при этом, нет никаких доказательств того, что избирательная кампания Трампа каким-то образом делала что-то незаконное. Вы думаете, Сергей, если бы это существовало, неужели бы мы сейчас не узнали, вернее, неужели бы не произошла утечка в Нью-Йорк Таймс или Вашингтон Пост? Я в это отказываюсь верить. Я убежден, что рано или поздно это бы точно вскрылось. Абсолютно. Нет, в этом нет никаких сомнений. Все утечки, которые до сих пор были, по большей части носили такой вымышленный характер. они потом опровергались. То есть раздувалась какая-нибудь история, вокруг нее там неделю шумели все средства массовой информации, и в итоге выяснялось, что за этим на самом деле ничего нет. Давайте попробуем принять звонки. Давайте. Добрый день, пожалуйста. Понимаете, Сергей, да, добрый день. Самое неприятное не само расследование, а то, как его интерпретировать будут средства массовой информации. А интерпретировать они его будут в одном ключе. Виновен, не доказан, но виновен. И это будет разжигаться. И выводить народ на улицы с митингами, с плакатами, с требованиями. Вот это вот самое печальное, что будет. Абсолютно. Это, собственно, это не будет, это есть, это происходит ежедневно на протяжении длительного периода времени, как минимум 7 месяцев уже средства массовой информации объявили нескрытую войну президенту Трампа, подогревают избирательную базу демократов, и выходят официальные лица от демократов, которые заседают в тех или иных комиссиях и комитетах, и говорят: ну, скажите, а есть ли какие-нибудь факты, им задается вопрос, есть ли какие-нибудь факты, подтверждающие, что фактов нет, именно поэтому нам и нужна работа этой комиссии. Да, именно поэтому нам и надо продолжать расследование. То есть... Я помню, как Дайан Файнштейн выступала буквально месяц назад на передаче Вульфа Блицера, и он ее спросил в весьма утвердительном порядке, что есть ли какие-либо доказательства расследования. Она говорит: нет, доказательств нет, но нужно продолжать искать. Ну, все, вопросов никаких нет. Так можно все 8 лет поговорить о необходимости поиска. Поверьте мне, так оно и будет продолжаться. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, вообще-то говоря, демократы ведут себя точно как палестинцы в Израиле. Это левые и исламисты, террористы, все они используют одну и ту же тактику. Поэтому тут ничего удивительного. То, что у республиканцев есть истеблишмент, который тоже как бы не хочет связываться со всеми с ними, и как бы тоже только называется, что они республиканцы. То есть это то самое райно. На бумаге республиканцы. Это тоже понятно. Но вы знаете, что мне непонятно, откровенно говоря? Единственная вот фигура Сэшнс мне совершенно непонятна. То есть он был, вообще-то говоря, такой достаточно консервативный и активный республиканец, который... Я была рада, что его, в общем-то, назначили на эту должность. В чем дело, я не могу даже понять. То ли это слишком серьезно, он не хотел как бы на это тратить свои силы. Я не могу понять. Если вы можете, объясните, пожалуйста, какая у вас версия? Понимаете, спасибо. Я думаю, что... Спасибо, отличный вопрос. На мой взгляд, машина государственная, которая перед ним стоит, объем задач, который перед ним поставлен, настолько массивный, настолько сложный, что ему приходится тратить все свое время на данный момент, пытаться разобраться, как вычистить Авгиевы конюшни, которые были оставлены для него Бараком Хусейном Обамой. Я думаю, что это единственное объяснение тому, что пока еще мы не видим настолько активных шагов, как нам хотелось бы. Сергей, вы думаете, в этом есть своя доля права? Речь идет прежде всего о том, что вот об его отстранении от участия в расследовании. Я думаю, что он допустил ошибку, и мне кажется, что он об этом жалеет. Я думаю, что он об этом жалеет. На самом деле он действительно довольно принципиальный, консервативный сенатор и генеральный прокурор. Но вот ту ошибку, которую он совершил, мне так кажется, что внутренне, во всяком случае, он об этом жалеет. Давайте примем звонки. Давайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем. Алло. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. У меня есть вопрос к Павлу. Павел, как вы считаете, может быть, вот такая вот пассивность республиканцев связана с тем, что вот тот компромат, о котором вы говорили раньше, все-таки существует, их просто, скажем так, держат некоторые взрослые, и они, в общем-то, тем самым проявляют такую вот пассивность, может быть, дело в этом. За время президентства Барака Хусейна Обамы действительно, как сказал Сергей, они могли заниматься активно поиском компромата, а не все из республиканцев такие святые. Это отчасти может объяснять поведение республиканцев. Но и политическая подоплека есть, и личный интерес, и шкурный интерес. И мы знаем, что не все республиканцы, особенно истеблишмент республиканский, воспринял с восторгом избрание президентом Дональда Трампа. И некоторые из них в глубине души по-прежнему еще надеются на то, что может как-то можно от него избавиться, и что можно вернуться, опять все вернется на круги своя. Республиканцы, которые привыкли быть в якобы оппозиции, на самом деле у нас нет оппозиционной партии. Республиканцы не являются оппозицией. Об этом свидетельствуют вот последние события в Конгрессе. Скажем, законопроекты, которые предлагаются, они по своей сути мало чем отличаются от либеральных законопроектов. То есть по-прежнему колоссальное участие в экономической, в любой сфере правительства, что противоречит идее, философии консервативной. Республиканская партия всегда выступала за ограничение правительства. А на сегодняшний день, вы посмотрите, причем это началось еще при президенте Буше. Это началось при президенте Буше до 2006 года, когда республиканцам принадлежало большинство. Они тратили деньги как не знаю кто. Правительство росло, росло, росло. И сейчас, если после того, как в 2010 году там представители Типари были избраны в Конгресс, вы помните, они как бы поклялись, что больше вот, что называется, свинины или там pork barrel, то есть вот такие проекты местные, местные проекты, которые отдельной строкой идут в бюджете, каждый из них тащит в свой округ, и понятно, что там либо кикбэк, либо на избирательную кампанию деньги, они как бы предприняли определенные шаги и отказались от этой практики. На сегодняшний день бюджет, который рассматривают республиканцы в Конгрессе, там этой свинины столько, имеется в виду локальные проекты за счет федерального бюджета. То есть, Сергей, а помните, к чему, что было этому начало? Этому было начало философия, которая называлась compassionate conservatism, такой консерватизм с человеческим лицом, сострадательным. Да, но почему-то каждый раз этот консерватизм включает в себя амнистию, повышение налогов. То есть он, конечно, может быть сострадательным, но не для всех. Да. Кроме того, кто должен платить за это. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Знаете, какой у меня вопрос? Вот можно ли подать в Верховный суд, чтобы вот это вот весь этот кошмар прекратить? Вы помните, когда Гор претендовал на президентство и начал пересчет голосов, демократы тоже пытались затянуть на как можно дольше этот процесс. И суд вмешался и сказал, что до свидания, все остается, как было посчитано на, ну, что вы имеете в виду? Первый день. Что вы имеете Я имею в виду вот это вот расследование, которое ничего ни к чему не ведет, затрачивает сумасшедшие деньги и только как все больше раскалывает наше общество. Это расследование может быть прекращено распоряжением президента, если он обоснует свое решение. А уже потом демократы будут обращаться в суды всевозможных инстанций. Может быть, на Гавайи подадут в суд, а потом будет переведено в апелляционный. Не обязательно обращаться в суд, чтобы это дело остановить. Нет, просто президент должен предоставить аргументы, почему он считает нецелесообразным продолжение деятельности специального прокурора. Так что для этого Верховный суд вовсе не нужен, а уже потом демократам, возможно, скорее всего, начнут опять судить президента и так далее. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Так вот, что касается республиканцев и почему тормозится все, как вы считаете, я склонен думать, что вы обвиняете в том, что закон, скажем, о реформе здравоохранения не принят, вы обвиняете лидеров Конгресса и Сената. Абсолютно, потому что уже несколько раз Митч МакКоннелл, Пол Райан при своей встрече с президентом, они заявляли, что у них есть достаточно голосов. Тогда они мобилизовали всех республиканцев, чтобы они проголосовали против этого. И каждый раз, когда они это говорят, их слова обращаются абсолютно ничем. Это не приводит абсолютно ни к чему. Естественно, в этом есть своя их вина. Я прошу прощения, но все люди, которые еще 5 лет назад, позвони 5 лет, а когда, в 2015 году, голосовали против Обамкэра, сейчас отказываются голосовать абсолютно за такой же законопроект, если даже не более выгоднее для них. Это говорит о том, что они играют какую-то свою игру. Это означает то, что они скрывают от населения какие-то свои интересы. Они понимали и понимают, что когда Обама был у власти, они могли заявлять о своей праведности сколько угодно, о своей приверженности патриотизму, американским ценностям и свободному рынку сколько угодно, поскольку Обама наложил бы вето на их резолюцию. Что он, собственно, и сделал. Да, конечно, он сделал. А сейчас, когда президент говорит, что я в соседнем кабинете, у меня ручка... в руках. Да-да-да, я готов поставить свою подпись, только несите мне документ. Сразу почему-то у них пропадает все желание голосовать за то, что они голосовали. Поэтому этих трех дам, которые виновны в том, что законопроект был сорван, их, конечно, нужно по-быстренькому уходить, в кавычках. Да, добрый день. Добрый день, Павел и Сережа. Павел, вы знаете, Пелоси, она все-таки сильная ведущая. Там же тоже тогда не так сразу проходил Обамакер. Там гораздо... Я вам сейчас скажу, в чем разница. Они знают, как скрутить руки. Они знают, как скрутить назад. Руки, и они нисколько не жалеют наших с вами налогов для того, чтобы купить голос того или иного сенатора. Понимаете, они выделяют им колоссальные суммы денег для отдельного штата, под какую-то программу. Но помимо всего прочего, видимо, система вот КГБ, как еще при Сталине, что они так скручивали руки. Даже Манчин, он тогда сказал сначала нет, ни за что, а потом... Ну, там еще какие-то были сенаторы. Было несколько сенаторов, которых просто одним выкрутили руки, другим, а других голоса просто купили. Тупо купили нашими деньгами. Как сказал Вольский, одна это партия негодяев, а вторая это партия идиотов. Вот и все. Спасибо за ваш звонок, Павел. Огромное спасибо. К сожалению, времени больше не остается. Ну ничего, в следующий раз встретимся, поговорим. Спасибо, до следующей недели. Всего доброго.